как тягостное воспоминание. И с каждым километром пройденного пути все мрачнее становилось на душе у Звягинцева, словно горький, отравленный воздух пожарища оседал у него не только на легких, но и на сердце. По дороге к переправе шли последние части прикрытия. Тянулись нагруженные домашним скарбом подводы беженцев. По обочинам проселка, лязгая гусеницами, подымая золотистую пыль, грохотали танки и отары колхозных овец, спешно перегоняемых к Дону, завидев танки, в ужасе устремлялись в степь, исчезали в ночи. И долго еще в темноте слышался дробный топот мелких овечьих копыт, и, затихая, долго еще звучали плачущие голоса женщин и подростков-гонщиков, пытавшихся остановить и успокоить ошалевших от страха овец. В одном месте, обходя остановившуюся на дороге автоколонну, Звягинцев сорвал на краю поля уцелевший от пожара колос, поднес его к глазам. Это был колос пшеницы мелянопус, граненый и плотный, распираемый изнутри тяжелым зерном. Черные усики его обгорели, рубашка на зерне полопалась под горячим дыханием пламени, и весь он, обезображенный огнем и жалкий, насквозь пропитался острым запахом дыма. Звягинцев понюхал колос, невнятно прошептал: «Милый ты мой, да чего же ты прокоптился? Дымом-то от тебя воняет, как от цыгана. Вот что с тобой, проклятый немец, окостенелая его душа сделал!» Он бережно размял колос в ладонях, вышелушил зерно, провеял его, пересыпая из руки в руку, и сыпал в рот, стараясь не уронить ни одного зернышка. А когда стал жевать, раза три тяжело и прерывисто вздохнул. За долгие месяцы, проведенные на фронте, много видел Звягинцев смертей, людского горя, страданий. Видел разрушенные и дотла сожженные деревни, взорванные заводы, бесформенные груды кирпича и щебня на месте, где недавно красовались города. Видел растоптанные танками и насмерть покалеченные артиллерийским огнем фруктовые сады. Но горящий спелый хлеб на огромном степном просторе за все время войны довелось ему в этот день видеть впервые, и душа его затосковала. Долго шел он, глотая невольные вздохи, сухими глазами, внимательно глядя в сумеречном свете ночи по сторонам на угольно-черные, сожженные врагом поля, иногда срывая чудом уцелевший где-либо возле обочины дороги колос пшеницы или ячменя, думая о том, как много и понапрасну погибает сейчас народного добра, и какую ко всему живому безжалостную войну ведет немец. Только иногда глаза его отдыхали на нетронутых огнем зеленых разливах проса, да на зарослях кукурузы и подсолнуха, а потом снова расстилалась по обеим сторонам дороги выжженная земля, такая темная и страшная в своей молчаливой печали, что временами Звягинцев не мог на нее

Брось, не мучайся. На эти убытки у тебя в голове цифр не хватит. Тут профессора математики надо приглашать. Звягинцев умолк, а потом уже другим, тихим и сонным голосом ответил. Это я сон от себя разговором прогоняю. А хлеб мне, как крестьянину, конечно, жалко. Боже мой, какой хлеб-то пропал! 100, а то и 120 пудов с гектара. Это, брат, понимать надо. Вырастить такой хлебец — это тебе не угля наковырять. Хлеб он сам растет, а уголь добывать надо. Ну, да это не твоего ума дело. Лучше объясни мне, почему ты, как сумасшедший, сам с собой разговариваешь? Поговорил бы со мною, а то бормочешь что-то про себя, а я и думаю, в уме он или последний за эту ночь выжил. Ты сам с собой не смей больше разговаривать. Я эти глупости строго воспрещаю. Ты мне не начальство, чтобы воспрещать, — с досадой сказал Звягинцев. Ошибаешься, дружок. Именно я теперь и начальство над тобой. Звягинцев на ходу повернулся лицом к Лопахину, угрюмо спросил. — Это почему же такое... Ты оказался в начальниках. Лопахин постучал обкуренным ногтем по каске Звягинцева, насмешливо сказал. Головой надо думать, а не этой железкой. Почему я начальство над тобой, говоришь? А вот почему. При наступлении командир находится впереди, так? При отступлении сзади. Так, когда высоту за хутором обороняли, мой окоп был 20 метров вынесен впереди твоего. А сейчас вот я иду сзади тебя. Теперь и пораскинь своим убогим умом, кто из нас начальник, ты или я. И ты мне должен в настоящее время не грубить, а наоборот, всячески угождать. «Это то есть почему же?» — еще более раздраженно спросил Звягинцев, плохо воспринимавший шутки и не переносивший балагурство Лопахина. «А потому, еловая твоя голова, что от полка остались одни мелкие осколки, и если еще малость повоевать с таким же усердием, как и раньше». Отстоять еще 1-2 высотки, то как раз останется нас в полку 3. Ты да я, да повар Лисиченко. А раз 3 нас останется, то окажусь я в должности командира полка, а тебя, дурака, назначу начальником штаба. Так что на всякий случай ты дружбу со мной не теряй. Звягинцев сердито дернул плечом, поправляя винтовочный ремень и, не поворачиваясь, сдержанно сказал. — Таких, как ты, командиров, не бывает. — Почему? — Командир полка должен быть серьезный человек, самостоятельный на слова. — А я разве не серьезный, по-твоему? — А ты балабон. И трепло. Ты всю жизнь шутки шутишь и языком, как на балалайке, играешь. Но какой из тебя может быть командир? Грех один, а не командир. Лопахин слегка покашлял, и когда заговорил снова, в голосе его явственно зазвучали смешливые нотки. «Эх, Звягинцев, Звягинцев!» Простота ты колхозная. Командиры бывают разные по уму и по характеру. Бывают среди них и серьезные, и веселые, и умные, и с дурцой. А вот уж начальники штабов все на одну колодку деланные, все они праведные умницы. В прошедшие времена, доложу я тебе, были такие случаи. Командир глуп, как бутылочная пробка, но по характеру человек отважный, напористый, на горло ближнему своему умеет наступить. Кое-что в военном деле смыслит, ну и, конечно, грудь у него, как у старого воробья, колесом, усы в струнку, голос для команды зычный. Матерными словами он, браток, владеет в совершенстве. Словом, орел, командир, и больше ничего не скажешь. Но в войне на одной бравой выправке далеко не уедешь. Ты согласен с этим? Звягинцев охотно согласился, и Лопахин продолжал. Вот в таком случае и дают командиру умного начальника штаба. Глядишь, куда лучше дела у нашего орла командира пошли. Высшее начальство им довольно. Авторитет этого командира растет, будто на дрожжах. Все командира прославляют, все о нем говорят, а начальник штаба... Умный такой собака, но замухрыжистый от скромности. Под командирской славой, как цветок под лопухом, в тени прячется. Никто его до поры до времени не чествует, никто Иван Ивановичем не зовет, а всему делу он голова. Командир-то только вроде вывески. Вот такие дела бывали при царе-фараоне. Довольно улыбаясь, Звягинцев сказал. Иногда ты, Петя, толковые штуки говоришь. Конечно, если мне, скажем, к примеру, быть бы возле тебя вроде как бы начальником штаба, то уж я не дал бы тебе всякие глупости вытворять. Все-таки я человек серьезный, а ты, не в обиду тебе будь сказано, с ветерком в голове. Понятно, что при мне у тебя дела пошли бы лучше. Лопахин огорченно покачал головой, с упреком сказал, вот какой ты, Звягинцев, нехороший человек. Все слова мои повернул в свою пользу. Как, то есть... «Я их повернул», — настороженно спросил Звягинцев. «Повернул к своей выгоде, вот и все. Неудобно так делать». «Постой-ка, ты же сам говорил, что при умном начальнике штаба у командира дела идут лучше. Говорил ты так или нет?» С лицемерным смирением Лопахин ответил. «Говорил, говорил». Я от своих слов не отказываюсь. Это факт, что дела идут лучше, когда у глуповатого командира умный начальник штаба. Но у нас-то с тобой будет как раз наоборот. Из меня выйдет толковый командир, а ты, хоть и без князька в голове, все же будешь у меня начальником штаба. Теперь тебе, конечно, безумно интересно знать, почему я именно тебя, такого дурака, и вдруг назначу начальником штаба. Сейчас все объясню, не волнуйся. Во-первых, назначу я тебя только тогда, когда в полку из рядового состава останется в целости только один повар. Навеки вечные, проклятый Богом, Петька Лисиченко. Его я переведу в стрелки, им буду командовать, а ты будешь разрабатывать всякие мои стратегические замыслы,

серьезный человек, не то что ты, пустозвон. И это ты врешь, чтобы он меня полудурой назвал. Он меня невыносимо уважал, и я его так же. Мы с ним всегда и об семейной жизни разговаривали, и обо всем вообще. Вот из него бы вышел командир, потому что он человек самостоятельный на слова, шибко грамотный, агрономом до войны работал. Его за серьезность характера даже жена бросила. А ты что есть такое? Шахтер, угольная душа. Ты только уголь ковырять и можешь, да из длинного своего ружья стреляешь кое-как с грехом пополам.